Глава 33. Сестры. Второе приглашение Констанции категоричностью тона скорее походило на приказание. Джессон с Деборой отправились к ней пешком и, несмотря на сильный снегопад, решили не возвращаться в гостиницу, поскольку не были уверены, что последует еще одно приглашение. Со дня визита к доктору Фредингу миновала целая неделя, и Джессон уже стал подумывать, что их ожидание напрасно. У самого подножия Нонберга разыгралась настоящая метель. Белая пелена заволокла все вокруг. Ветер со снегом, ослепляя, силой бил в лицо, и они с трудом продвигались вперед. Служанка с особой любезностью провела их в гостиную, и Констанца тут же вышла к гостям. На этот раз она была вся в черном, лицо ее выражало печаль, а чтобы окончательно рассеять сомнения гостей в искренности ее отношения к Моцарту, она тут же объявила: «Я не могла допустить, чтобы вы покинули Зальцбург, так и не узнав всю правду». Джессон почтительно поклонился. «Я единственный человек, который знает о Вольфганге все. Со мной он делил ложе, работу, был счастлив и... страдал», — добавил Джессон. Констанца вскинула голову и сурово спросила: «Что вы хотите сказать?» «Вольфганг был действительно счастлив со мною. Он говорил, что и мечтать не мог о лучшей жене. Но мою сестру не остановить. Стоит кому-то завести речь о Вольфганге, как она теряет разум. Она наверняка похвалялась вам, что знает о Вольфганге всю правду. Но тут она ошибается. Так же, как ошиблась, когда его отвергла. Она не может мне этого простить. Именно я была его великой любовью, другой у него не было. Об этом она вам не сказала?» Джессон молчал, не желая выдавать чужих тайн. «Алуизия давно меня не взлюбила, с тех самых пор, как я вышла за Вольфганга. Он был ей не нужен, но она не желала уступать его другой. И тем не менее она живет в вашем доме?» — спросил Джессон. «Ей некуда деваться». «Вы очень добры, что даете ей кров», — сказала Дебора. «Благодарю вас». «Она, по-видимому, жаловалась, что я забросила могилу, не ходила на кладбище». Джессон с Деборой молчали. «Ну, разумеется, жаловалась. Она рассказывает об этом каждому встречному. Не затем ли вы приехали в Зальцбург? Если вы не пишете книгу и не интересуетесь партитурами, что вам в таком случае надо? Не развлекаться же вы приехали. Зальцбург — не место для веселья». «Мы хотим знать правду», — сказал Джессон. Констанца рассмеялась. «Вы еще слишком молоды, господин Отис, слишком молоды, чтобы стать Дон Кихотом. Мне 25, и кое-что мне все-таки удалось узнать. Не сомневаюсь. Вы, к примеру, хотели произвести на меня впечатление, облачившись в любимые цвета Вольфганга. Но этим меня не тронешь. По вашим словам, вы единственный человек, которому известно о Вольфганге все. Поэтому-то я и согласилась принять вас. А вы стали слушать мою сестру». «Да, но она сама к нам пришла. С тех пор, как мы с Вольфгангом поженились, он никого больше не любил». «Мы в этом не сомневаемся, госпожа фон Ниссен», — сказала Дебора. «Значит, вы не верите Алоизии?» «Нет. Всем известно, как преданно вы любили Моцарта». Дебора надеялась, что Джессон простит ей это преувеличение, но она хотела ему помочь и не обманулась. Констанца смягчилась. «Мы знаем, что вы были для него дороже жизни». растроганная сочувствием Деборы, Констанца расплакалась и доверительно, как женщина женщине, сказала: «Смерть Вольфганга так глубоко потрясла меня, что я умоляла похоронить меня вместе с ним. Если бы не уговоры Софии, твердившей, что я должна жить, чтобы сохранить о нем память, я бы умерла от горя». «Наверное, именно поэтому вы не смогли прийти на кладбище, госпожа фон Ниссен?» — осторожно спросила Дебора. «Горе и отчаяние совсем сломили вас?» «Именно так. Я была вне себя. Я неделями не вставала с постели». «Я вас хорошо понимаю. Алоизия винит меня, что я не поехала на кладбище. Я знаю. Она мне никогда этого не простила, хотя сама там не была». «Возможно, она тоже в то время болела». «Болела. Да она была в расцвете сил. Моя сестра просто страдает избытком тщеславия и убедила себя, будто Вольфганг все еще ее любил». Констанца больше не нуждалась в поощрении. «И все же судьба была ко мне благосклонна. Он отдал мне лучшие годы своей жизни, хотя сестра и мой свекр никак не могли с этим примириться. Но когда он умер, это, должно быть, было для вас большим ударом. Вы правы. На мою долю выпало много испытаний, и за такой короткий срок, когда он умер, у меня даже не нашлось денег на похороны. Ван Свитен взял на себя все расходы. Без его помощи Вольфганга погребли бы в могиле для нищих». «И тем не менее, если не ошибаюсь, его так и погребли, ведь тело бросили в общую могилу, если его вообще погребли. Но это не были нищенские похороны, а все-таки похороны по третьему разряду. Был и катафалк, и гроб, и возница за три гульдена, и за упокойные службы в соборе святого Стефана, которая обошлась в 8 гульденов 56 крейцеров. Я все прекрасно помню. У меня хорошая память. Иван Свитен не раз мне это рассказывал. Если бы не барон, Вольфганга, наверное, и не похоронили бы по-человечески. У меня не нашлось ни крейцера. А похороны по третьему разряду все-таки не нищенские похороны. Нищенские похороны — это позор. Это бы разбило мне сердце. Когда Вольфганг скончался, у меня помутился разум. Его хоронили, а я лежала и молила, чтобы Господь прибрал и меня. «А отчего так мало было провожающих?» — осторожно спросила Дебора. «Люди боялись, как бы им не пришлось за что-нибудь платить». «А потом?» «Потом? Ну, разве я могла пойти туда потом? Это означало бы, что я примирилась с его смертью». «Но разве не следовало поставить крест? Где?» «Ну, где-нибудь на кладбище. Я надеюсь, что об этом позаботится приход или священник». «Ну, а если никто не позаботился, разве не стоило поставить крест, пусть даже много лет спустя?» Констанца в возбуждении ходила взад-вперед по гостиной. «Значит, мне следовало пойти на кладбище через год, а может, через два? А где могила Вольфганга? Где? Где она? Может, вон там?» Она указала на шкаф, где хранились реликвии. «Там лежит прядь его волос. Это все, что от него осталось. Как могла я поставить крест неизвестно где? Как могла я преклонить колено и молиться, если не знала, где молиться? Мне хотелось, чтобы он услыхал мой голос, знал, что я рядом. Но разве узнаешь, где он? И никто, никто этого не знает». Она разрыдалась. «Простите», — прошептала Дебора. «А мне непонятно одно. «Отчего никто не проводил его до кладбища?» — спросил Джессон. «У всех были свои дела. Все были заняты только собой». Констанцу тронула взволнованность Джессона, и она с жаром прибавила: «Я всегда надеялась, что мы с Вольфгангом вместе проживем жизнь, вместе состаримся. Когда я осенью уезжала в Баден, он был совершенно здоров, иначе я бы не уехала. У нас было столько планов, останься он жив, все пошло бы иначе. Волшебная флейта принесла ему первый большой успех. Все оперные композиторы завидовали ему». «Значит, до того рокового приступа он был здоров? Совершенно здоров? А не мучило ли его в последние месяцы жизни предчувствие беды? Не казалось, что кто-то пытается его отравить? Да Понте рассказывал, что у них с Моцартом было немало врагов». «Да Понте сам был порядочный интриган, поэтому и других в этом подозревал. Но, по словам Михаэля О'Келли и Томаса Этвуда, Моцарт плохо переносил некоторые напитки и кушанье. Наше знакомство давно прервалось, хотя случалось, когда Этвуд нуждался в моей помощи, он мне писал. Несомненно, некоторые кушанья были вредны Вольфгангу. Но не это явилось причиной его смерти». «А что же?» «Вольфганг не выдержал бремени забот, и это погубило его. Болезнь свалила его неожиданно». «Не потому ли он говорил о яде?» И когда Констанца стала отрицать это, Джессон напомнил ей ее же слова. И в глазах Констанцы появились страх и растерянность. «Самое главное для нее, — подумал Джессон, — это заполучить место в моцартовском пантеоне, неважно какой ценой». «Кое-кто утверждал, что он вел распутную жизнь. Неправда. Это клевета врагов. Говорили о том, будто все его позабыли, а он это тяжело переживал. Если кто его и позабыл, так только знатные вельможи. Но уже задолго до смерти Вольфганга терзала мысль, что кто-то пытается его отравить. Кто-то хочет от него избавиться. Он мучился ужасными желудочными коликами». «Упоминал ли он о каком-нибудь яде?» — снова спросил Джессон. «Да, об акватофана». «Но вы по-прежнему верите в невиновность Сальери?» «Да, хотя многие считали обратное. Если они были врагами, то почему Моцарт принял его приглашение?» «Самым большим врагом Вольфганга было одиночество. Он ненавидел оставаться один. Когда я лечилась в Бадене или во время своих поездок, он без конца писал, как он по мне скучает. Уж по одной этой причине он мог пойти на ужин к Сальери. К тому же успех волшебной флейты слишком взволновал его. Ему не хотелось сразу отправляться домой. К тому же Сальери славился как большой гурман, и Вольфганга, возможно, это соблазнило. Причин было достаточно. Вам нужно поговорить с Софи. Она была у его постели, когда он умирал. Я ее сейчас позову». Констанца представила сестру как госпожу Хайбель. «Оставлю вас одних. Мне больно слушать о последних часах Вольфганга. София подтвердит вам мои слова». И Констанца удалилась. На Софии было скромное темно-серое платье, изношенное, но безукоризненно чистое. Ростом она была ниже Алоизии, но повыше Констанцы, и ничем не примечательное морщинистое лицо. Кому же из них Моцарт отдавал предпочтение, госпожа Хайбель? Констанцы или Алоизии? — спросил Джессон. — Обе ваши сестры претендуют на его привязанность. — Констанц. Он всегда восторгался голосом Алоизии, но когда она отказалась выйти за него, он к ней совсем переменился. Но ведь вы были ребенком, когда он познакомился с Алуизией. Вам не изменяет память? Мне было лет 10-12. Точно не помню. А когда он полюбил Констанцу, я уже была взрослой девушкой. Как я ей завидовала! Я считала ее счастливой, ведь ее полюбил такой прекрасный человек. Вам нравился его характер, госпожа Хайбель? Серые глаза Софи засияли, и голос дрогнул. Вольфганг был добрый, нежный, веселый и очень предан Констанце. «Из трех сестер Софи заслуживает наибольшего доверия», — догадался Джессон. «Его любовь сквозила в каждом слове, в каждом поступке. Когда Констанца уезжала, он не находил себе места. Никто в мире не мог сравниться с его станцией». «И она отвечала ему такой же любовью?» Софи мгновение колебалась, а затем ответила «да». «Так почему же ее не было рядом, когда он умирал?» «Это вам сказала Алуизия, она ее всегда ревновала. Но ведь вы-то сидели у его смертного ложа». «А как же иначе?» — воскликнула Софи. «Я люби...» Она залилась краской. «Мы были привязаны друг к другу. Но ведь вас это не интересует. Напротив, меня очень интересует... ваши отношения с Моцартом, госпожа Хайбель. Часто близкие родственники недолюбливают друг друга. Но Вольфганга невозможно было не любить. Его смерть явилась для меня настоящим ударом. Такое никогда не забыть. Я бессильна была ему помочь. Но вы сделали все, что могли. Даже Алуизия это признает. Не знаю. Я никогда не была в этом уверена. Многое можно было предотвратить. Когда вы поняли всю опасность его болезни? Спустя 2-3 недели после премьеры «Волшебной флейты». Я несколько дней не виделась с ним после того, как мы с матушкой побывали по приглашению Вольфганга на спектакле, но я не беспокоилась. Успех «Волшебной флейты» окрылил его. В Вене такого успеха у него еще не было, и он радовался, что скоро всем его бедам придет конец. Он мечтал написать еще одну оперу на либретто Шиканедера. «Волшебная флейта» пришлась по вкусу венской публики, особенно всем понравился Папагену, и Вольфганг сиял. Здоровье его заметно улучшилось. Последние полгода он часто страдал от болей, расстройство желудка, особенно от колик и рвоты. Если он придерживался диеты, то ему становилось лучше, и тогда он считал, что причиной всему — утомление. Работа над оперой «Милосердие Тита» не доставляла ему удовольствия. Император, для которого писалась опера, был к ней равнодушен, да и либретто Вольфгангу не нравилось, казалось старомодным. Но успех «Волшебной флейты» все изменил. Теперь его беспокоило лишь одно — заказ на реквием, неизвестно для кого предназначавшийся. Он говорил, что пишет его для себя. Это действовало на него угнетающе, хотя он шутил, стараясь отогнать мрачные мысли. «Ну а Констанца?» — спросил Джессон. «Где же была она?» «В Бадене». Вместе со старшим сыном Карлом, а маленького Франца взяла к себе бабушка. Вольфганг ужасно скучал по Станце, но настаивал, чтобы она оставалась в Бадене, пока не поправит здоровье. Мы с матушкой жили неподалеку от их дома на Раухен-Штейнгассе и как раз собирались обедать, когда раздался стук в дверь. Пришел слуга из таверны Дейнера и испуганно сказал: «Хорошо, что я застал вас дома, госпожа. Капельмейстер Моцарт сильно заболел, хозяин обеспокоенный, просит вас скорее прийти». Я была очень привязана к Вольфгангу, но по молодости боялась брать на себя такую ответственность, однако слуга ждал, и я последовала за ним. Когда мы пришли, Дейнер уже уложил Вольфганга в постель, растопил печь и послал за доктором. В спальне стоял холод, а Вольфганг весь пылал. Он был в забытьи, и я совсем растерялась. «Первый ли это приступ?» — спросила я Дейнера. «Нет, но самый сильный», — ответил Дейнер. «Вольфганг сказал, что заболел после ужина у маэстро Сальери. А когда он спросил на следующий день у доктора, не отравление ли это, тот рассмеялся и ответил, что причиной всему утомление, что у него устали глаза. Но с тех пор он не может ничего есть и пить, только суп и вино, которые я ему приношу. В последнее время он почти не выходил из дому, но сегодня он с трудом добрался до таверны и заказал вина, но даже к нему не притронулся. Я понял, что он очень болен, отвез его домой и послал за вами и доктором». Слуга, которого Дейнер посылал за доктором, вернулся и в растерянности сообщил: «Клоссет не соглашается прийти. Говорит, господин Моцарт ему и без того задолжал». «Я заплачу», — пообещала я, но обнаружила, что в спешке не взяла с собой кошелек. Тогда Дейнер подал слуге 2 гульдена для Клоссета и сказал: «Пусть поторопится, случай тяжелый». Я пообещала Дейнеру, что верну ему долг, но он только улыбнулся в ответ и сказал: «Господин капельмейстер твердит то же самое, но как я могу допустить, чтобы он голодал? Давайте-ка лучше напишем его жене».